Опираясь с готовностью подставленную руку Тернера, командир медленно слез с кресла. Адмирал без улыбки, поглядев на Каперанга, с важным видом кивнул и сам забрался в кресло. Взяв бинокль, лежавший перед ним на полке, стал пристально вглядываться вдаль. Тернер первым заметил неладное. «Вы без перчаток, сэр?» «Что? Что вы сказали?» Положив бинокль на место, Тиндал принялся внимательно разглядывать свои окровавленные, забинтованные руки. «Ах, вот что! Знаете, так и думал, забыл что-то. Это со мной во второй раз. Спасибо, Старпом!» Он признательно улыбнулся и, снова вскинув глазам бинокль, стал изучать поверхность моря. Внезапно Валери почувствовал, как его пронизала струя еще более жгучего холода, не имевшего никакого отношения к студеной арктической ночи. Постояв в нерешительности секунду, Тернер повернулся к Карпентеру. «Штурман, я, кажется, видел у вас в рубке рукавицы». «Да, сэр, сию минуту». С этими словами Капковый торопливо сбежал с мостика. Тернер снова посмотрел на адмирала. «Ваша голова, сэр, вы без головного убора. Не наденете ли канатку или башлык, сэр?» «Башлык?» — весело изумился Тиндал. «А на кой он мне, черт? Мне не холодно. Прошу прощения, Старпом». Он направил бинокль в самую середину зарева. Тернер снова посмотрел на адмирала, взглянул на Веллери, потом, постояв в раздумье, пошел в сторону кормы. Карпентер поднимался с рукавицами на мостик, когда динамик ожил. «На мостике! Докладывает радиорубка! Докладывает радиорубка! Донесение с викинга! Контакт с подводной лодкой утерян! Продолжаю поиск!» «Утерян контакт!» — воскликнул Валери. «Только этого еще не хватало. Хуже не придумаешь. Где-то рыскает необнаруженная подлодка, а весь конвой освещен, словно ярмарочная площадь». «Да какая там ярмарочная площадь?» — подумал он с горечью. «Еще хуже. Ярмарочный тир с мишенями на выбор. И сдачи не дашь, если контакт утерян. Теперь жди беды». Резко покачнувшись, чтобы не упасть, он ухватился за Ноктоус. Валери совсем забыл, насколько он ослаб, как трудно ему удержаться на ногах при малейшем крене мостика. «Бентли, ответа с Вайтуры не было?» «Нет, сэр». Бентли был озабочен не менее командира. Он понимал, как дорога теперь каждая минута. «Возможно, у них нет электроэнергии. Нет-нет, вот он снова сигналит, сэр». «Сэр!» «Да, Старпом», — оглянулся Валери. «В чем дело? Неужели снова дурные вести?» «Боюсь, что да, сэр. Торпедный аппарат правого борта заклинило». «Заклинило!» — раздраженно отрезал Валери. «Что тут удивительного? Лед, замерзший снег. Срубите его, растопите кипятком, паяльными лампами, черт побери!» «Простите, сэр», — огорченно покачал головой Тернер. «Тут совсем другое дело. Заклинило поворотную платформу и зубчатую рейку. Должно быть снарядом, который угодил в шкиперскую. А возможно и от того, что под аппаратом находился агрегатный отсек, также разбитый снарядом. Как бы то ни было, аппарату капут». «Так в чем же дело?» — нетерпеливо воскликнул Вейри. «Используйте аппарат левого борта». «Прибор для управления торпедной стрельбой с мостика вышел из строя, сэр», — возразил Тернер. «Может быть, использовать прицел для автономной стрельбы?» «Почему бы нет?» — сердито спросил Валери. «В конце концов, торпедистов для этого и готовят. Свяжитесь с расчетом левобортного аппарата. Полагаю, телефонная связь с ним не нарушена. Пусть изготовятся к залпу». «Есть, сэр». «И еще, Тернер». «Я вас слушаю, командир». «Вы уж меня извините». Валери криво усмехнулся. «Как говаривал старина Джайлз, я старая перечница. Будьте уж великодушны». Тернер дружелюбно улыбнулся командиру, но тотчас же помрачнел. «Ну, как он, сэр?» — кивнул он в сторону адмирала. Долгим взглядом посмотрев на старшего офицера, Валери едва заметно покачал головой. Тернер мрачно кивнул и тотчас исчез. «Бентли, что докладывают с танкера?» «Я сбился, сэр», — признался Бентли. «Не смог всего разобрать. Танкер пишет, что собирается оставить конвой и идти самостоятельно, сэр». «Идти самостоятельно». Валери понимал, это не выход из положения. Танкер, возможно, будет гореть несколько часов, демаскируя конвой, даже если ляжет на другой курс. Подумать только, идти самостоятельно. Танкер беззащитен, поврежден, охвачен пламенем, а до Мурманска тысячи миль. Тысяча страшных, страшнее не бывает миль. Валерий закрыл глаза. Сердце защемило. Такой капитан, такое судно, а он должен их топить. Неожиданно заговорил Тиндал. «Право 30 градусов», — приказал он. Голос адмирала прозвучал громко и властно. Валерий оцепенел. «Право 30? Да ведь они врежутся в Вайтуру!» На мостике несколько секунд царила полная тишина, затем Кэррингтон, который был вахтенным офицером, отрепетовал, склонившись над переговорной трубой. «Право 30 градусов». Валерий бросился было вперед, но остановился, заметив выразительные жесты Кэррингтона. Оказалось, раструб переговорной трубы тот заткнул перчаткой. «Прямо руль!» «Есть прямо руль!» «Одерживай, командир!» «Да, сэр». «Этот свет режет мне глаза», — пожаловался Тиндал. «Нельзя ли его выключить?» «Попытаемся, сэр». Подойдя к адмиралу, Валерий негромко произнес. «У вас усталый вид, сэр. Спустились бы вниз». «Что? Мне спуститься вниз?» «Да, сэр. Мы пошлем за вами, когда понадобитесь», — прибавил он, чтобы убедить Тиндала. Подумав, Тиндал решительно покачал головой. «Ничего не выйдет, Дик. Это было бы несправедливо по отношению к тебе». Голос Тиндала стал невнятным. Он пробормотал что-то насчет адмирала Тиндала, но Валерий не был уверен в этом. «Я не расслышал. Что вы сказали, сэр?» «Ничего», — оборвал его Тиндал. Он отвернулся и посмотрел на Вайту, но вдруг, вскрикнув от боли, закрыл рукой глаза. Валерий тоже отшатнулся назад, прищурив глаза, чтобы уберечь их от ослепительной вспышки, возникшей на Вайтуре. Взрыв почти одновременно ударил по их барабанным перепонкам, воздушной волной обоих сбило с ног. Танкер был торпедирован снова. На этот раз вражеская торпеда угодила в кормовую часть судна, вблизи машинного отделения. Ввысь взметнулся огромный столб пламени. Только средняя надстройка, где находился ходовой мостик, каким-то чудом была свободна от дыма и огня. Потрясенный Валерий думал, теперь он должен погибнуть, долго ему не продержаться. Но он сознавал, что обманывает себя, пытаясь уйти от неизбежного, уйти от решения, которое предстояло принять. Танкеры, как он сам говорил Николсу, умирают тяжело, мучительно долго. «Бедный старый Джайлз», — подумал он вне всякой связи. «Бедный старый Джайлз». Валерий пошел назад к дверце левого борта.